Когда мистер Моллой переступил порог кабинета, он был разительно похож на бегуна, прорывающего ленточку. Лицо его раскраснелось от жары и посерело от пыли. Волосы растрепались и слиплись. Ноги обрели такую самостоятельность, словно не зависели не только от тела, но и друг от друга. Словом, объективный наблюдатель испытал бы острую жалость, увидев обломки красивого представительного человека. Шимп этой жалости не испытал. Судя по виду, Моллая провернули через сложный агрегат, а потом додавили грузовиками. Это Шимпу понравилось. Он бы с удовольствием вознаградил и механиков, и шоферов. «А вот и ты!» – заметил он. Моллай осторожно подковылял к креслу, судорожно схватился за ручку и с трудом сел. Коснувшись сиденья, он жалобно вскрикнул, потом откинулся на спинку и мгновенно уснул. Шимп смотрел на него с испепеляющей ненавистью. Мало того, думал он, что у этого гада хватило наглости приехать в курс, он еще принял кабинет за спальню. Ухватив бывшего друга за относительно густые волосы, медик дернул их несколько раз. Это помогло. Мыльный выпрямился в кресле. «А?» – произнес он, моргая. «Что? В каком смысле? Где я? Сейчас скажу!» «О!» – воскликнул Моллай, придя в сознание и снова откинулся на мягкую спинку. Разговоры разговорами, но для того, кто проехал 20 миль на истинном Редване, удобство важнее. «Худо мне!» – выговорил он. Казалось бы, естественно, но бывший партнер вскипел еще больше и несколько секунд не мог найти адекватных выражений, если не учитывать бульканье. «Да», – продолжил Моллай, – «худо, ну и велик, особенно икры болят, и вон там, в подъеме, хотел бы я, Шимпи, получить по доллару за каждый синяк». «А мне что, не худо?» – осведомился Твист. «Хоть 50 центов, — продолжал Моллай, — за каждый синяк, а от ступней и выше. Если бы у тебя так трещала башка...» «Трещит, — успокоил его Мыльный. — Солнце напекло, прямо чуть все не бросил. Если б я знал, что... А мне-то каково? — заорал Твист, трясясь от жалости к себе. — Что твоя жена натворила, а? Деловому партнеру накапать сонных капель... Нет, да что ж это такое?» Моллай обдумал этот вопрос. «Она у меня порывистая. И еще лилию в руку сунула. Ха, такая, знаешь, забавница. Молодость, молодость. Я тебе покажу молодость. Да как?» Мистер Моллай решил, что пришла пора назиданий. «Сам виноват, Шимпи. Все корысть, все жадность. Не запросил бы 65%, ничего бы не было. Может, порывистая натура это стерпеть? Не может. Ты лучше послушай, зачем я приехал. Согласен поделить по совести. Треть на человека. Скажу хорошую вещь, плясать будешь». «Плясать я буду только в том случае, если ты шею свернешь». Моллай был неприятно поражен. «Ну что же это ты, Шимпи? Ну как можно?» Мистер Твист поинтересовался, не ждет ли мистер Моллай, что при сложившихся обстоятельствах он, то есть Твист, его поцелует. Мистер Моллай этого не ждал. Не ждал он и грубости. Грубость, надо сказать, к добру не приводит, равно как и жестокость. «Если бы у тебя, Шимпи, так болела голова, — с упреком прибавил он, — ты бы знал, как горько, когда старый друг обижает». Твисту пришлось немного побороться с непроизвольным бульканьем. «Голова?» – переспросил он. «С чего бы это? Вот у меня и впрямь болит». «Ну что ты, Шимпи? Хочешь убедиться? Выпей сам этих капель». Мистер Моллай разумно уклонился от спора. «Так вот, я тебе скажу, зачем приехал. Этот субъект нас обштопал». «Какой субъект?» «Лестер Кармоди». Подозревал с самого начала. «Что? Да уж что! Сам слышал. Знаешь, что он натворил? Забрал сумку из шкафа и послал шофера отвезти ее в камеру хранения». «Что? То?» «М-да!» – впечатлился мистер Твист. «Однако! «Значит, она не у тебя?» «Нет, не у меня». Мистер Твист не надеялся испытать радость ни в тот день, ни позже, но что-то похожее испытал. Тем самым он засмеялся, ну а потом взвыл от боли. «Вот и доигрались», — наставительно сказал он, когда перестал сжимать голову обеими руками. «Положенец-то не лучше моего». «Нам обоим плохо, Шимпи. Надо действовать вместе и как можно быстрее». «Это как действовать?» «Сейчас скажу. Этот шофер привез квитанцию и дал старикану, да? А вот и нет, племянничку, молодому Кэролу». Потрясенный Шим возрился на Молое. «Кэрол, это который там наверху? А он наверху? А то заперт и окна с решетками. А ты уверен про квитанцию?» «Еще как. Идем и берем». «И все? Все». «А как?» – спросил Шим, – «мы ее возьмем?» Мистер Моллэй ответил не сразу. Он сам размышлял об этом, крутя педали, и в конце концов понадеялся на острый разум Шимпа. «Я думал, — признался он наконец, — тебе что-нибудь в голову придет». «Да? Мне? Ну ты же такой умный, — сказал Моллэй. В чем-чем, а в этом тебе никто не отказывает. Что-нибудь ты измыслишь. Да? А ты пока что отдохнешь. И за все про все... Ну, Шимпи, какую-то жалкую треть... Вот что я скажу. Мистер Моллэй чуть не заплакал. «Ох, не будем заводиться. Договорились и ладно. Такое, знаешь, джентльменское соглашение». «Да? Спустись с неба, птиц распугаешь. 70% мне, а то работать не буду». 70? «Пожалуйста, дам совет. Иди туда сам, побеседуй. Если он чувствует то, что я после этих капель... Он тебе очень обрадуется. Ну, оторвет голову, ну, выбросит из окна. Чего там, все одно умирать?» Мистер Моллэй, и раньше не слишком сообразительный, после своей поездки совсем лишился сметливости. Вот если бы тут была его жена, она бы мигом подкинула идей из самых отборных. «Нельзя ж его вечно там держать», — печально вымолвил он. «И не нужно, если ты согласен на 30%. «А у тебя что, есть план? Ну, как-нибудь». Моллэй пригорюнился. Он знал, когда Шим поделится планом, он сразу увидит, что тот буквально лежал под рукой. «Бери, не хочу». «Ну, как?» – поторопил медик. 30 лучше, чем 0. И не говори, что сам так думал». Мистер Моллэй сделал последние усилия. Он был мастером своего дела. Продавал фантомные акции несуществующих нефтяных компаний. «Хорошо, Шимпи», — сказал он, покорно вздохнув. «Значит, мне 70, а вам 30. «Да, только уж не знаю, как ей сообщить. Она рассердится, Шимпи». «Что там? Она расстроится?» «Пускай хоть треснет», — невежливо ответил Твист. «Лилию, видите ли». «Ну ладно, значит, Фланри отнесет ему с утра кофе, а в кофе мы кое-что добавим. Потом идем туда, берем квитанцию и привет». Мистер Моллэй застонал. Предчувствия его оправдались. «Да я сам мог это придумать!» — сокрушался он. «Мог бы, если бы у тебя были мозги, а не мякоть от тыквы. Бутафорские головы хороши, но только с виду. Обменял бы, а?» — посоветовал Твист.